После окончания дискуссии, когда Ику и остальные готовились в офисе охраны к уходу, к ним зашли попрощаться Юма и Тайга. «Спасибо за всё!» – сказали они, дружно поклонившись. Генда засмеялся. «Это был взаимообмен. Вы нам тоже очень пригодились!» Додзи нахмурился в ответ на его откровенное заявление. «Вы с детьми разговариваете!» – прошепел он, но Генду это не приняло. «Они участвовали во взрослых разборках и одержали победу! Как ты можешь до сих пор обращаться с ними, как с детьми?» Юма и Тайга обменялись торжествующими взглядами, а затем повернулись к Ику и склонили головы. «Спасибо за поддержку, Касахара-сан. Мы были рады вашей помощи». «Нет, послушайте, я просто рефлекторно на них рявкнула». Ику чувствовала себя неловко и неуютно. Когда мальчики ушли, Додзи точно подметил. «Ты ведь просто разозлилась на комитет за пересмотр». «Простите». Ику поникла. Додзи продолжил с непроницаемым выражением. «Не зря я тебя с собой извиняться взял», – пробормотал он. «Я бы не смог заговорить в такой момент». Это было почти самобичевание. В конце дискуссии зрителям раздали анкеты. Большинство наложений ограничений не поддержало. На этом основании и по другим причинам первая библиотека Мусашина отвергла требования комитета за пересмотр. Появились признаки того, что исход дела в Мусашино обеспечил поддержку и другим библиотекам в районе Токио. Затем, через неделю после дискуссии, в еженедельном «Новом мире» вышла статья о Рикучи. Статья была посвящена критике дискуссии о наложении ограничений на библиотеку, участие детей лишь подлило масло в огонь. Так что она, наверное, должна была снова сбить с толку управление образования. Библиотека была подписана на «Новый мир», так что когда он вышел, его доставили в первую библиотеку. Хотя дополнительную копию Рикучи отправила спецназу библиотеки еще предыдущим днем. «Дайте посмотреть! Дайте посмотреть!» Шибасаки зашла в офис спецназа во время перерыва в своей работе. Генда в хорошем настроении протянул журналы Куи Шибасаки. «Вы первые посмотреть пришли. Довольно хорошая статья». «Где? Где она?» Они открыли страницу, помеченную наклейкой, и вместе заглянули туда. «О, здесь твое фото, Шибасаки?» На первой странице был использован снимок Шибасаки, выступавшей судьей во время дискуссии. Она придала блеску всей странице. Шибасаки не выглядела особенно удивленной. Возможно, ей об этом заранее сообщили, но казалась слегка недовольной. «Я ведь сказала им, что и справа неплохо смотрюсь». Статья о Рикучи была написана с нейтральной позиции, но при прочтении сама собой возникала симпатия к библиотеке. Она была построена очень умело. Перевернув страницу, Шибасаки склонила голову на бок. «А это не ты? Где?» Шибасаки указывала на снимок, стоявший в профиль девушки, сделанный сзади по диагонали. Подпись гласила: «Солдат, охраняющий мероприятие, где библиотека подвергается грубым нападкам. О чем она может думать?» Изображение было нерезким, но это явно была она. «Снимок маленький, но ты смотришься такой благородный и смелый. Неплохо, совсем неплохо. Мне плевать! Это ужасно! Мои родители все поймут, если увидят его! Командир!» Не сдержавшись, воскликнула она. Генда подошел взглянуть на журнал. Он увидел снимок и нахмурился. «Чёрт тебя подери, Рикучи!» Прогремел он. «Додзи расшумится! Все шишки на меня посыпятся!» «Вы о себе волнуетесь? Бросьте! Здесь же явно я жертва!» «Твоё лицо на снимке неясно видно. Изобрази простачку, если родители об этом спросят. В крайнем случае я скажу, что автор статьи что-то напутал. Она такая огромная, что ее приняли за охранника». «Огромная? Такая помощь мне не нужна. Спасибо большое». Генда проигнорировала атаку Ику. «О, я забыл. Нам малявки звонили». Бесполезно было пытаться заставить Генду подумать над собственными словами, когда он уже сменил тему. Ику уныло поникла. Они сделали первый шаг к снятию ограничений с их школьной библиотеки. Ику и Шибасаки переглянулись. «Молодцы!» Первой произнесла с улыбкой Шибасаки, и лицо Ику тоже расплылось в ухмылке. «Рад, что вы довольны. Раз я принес хорошие новости, значит мы квиты?» «Что? Нет! Это между собой не связано!» Парировала она. В этот момент дверь открылась и вошел Додзи. Генда с тревожным выражением на лице прошел мимо него и покинул комнату. Додзи озадаченно посмотрел ему вслед. Шибасаки быстро сунула ему журнал. Просмотрев его, он помрачнел. «Командир! Что это значит?» Глядя, как Додзи вылетел из комнаты в погоне за Гендой, Шибасаки подразнила Ико. «Как всегда, слишком опекающий. Просто у него слишком сильно развито чувство ответственности». Легко ответила Ику, а затем снова обратилась к журналу. Статья была так хороша, что Ику готова была простить фотографа, но фраза Генды об огромной была уже перебором, так что она не чувствовала себя обязанной вступаться за него. И все же снимок был неплохим. Ее фигура с прямой осанкой выглядела весьма благородно, так она себе сказала. «Интересно, такой ли я кажусь другим людям?» Подумала она. Ей было приятно так думать.